И последняя часть — «Не бойся». Ну вот мы и дошли до конца, пройдя путь от «Что такое локальный бизнес?» до рекламы вашего детища. Было не просто разобраться во всех этих системах налогообложения, видах страховых взносов, ценообразовании, договорах и прочем. Понимаю. Но остается мелочь. Не поставить эту книгу на паузу, а применить все знания в жизни и открыть свой бизнес. Основная мысль, которой хочу напоследок поделиться и которую советую поставить заставкой на рабочий стол. У вас, как у будущего предпринимателя, все будет хорошо. Я не преувеличиваю. Почти все, что можно представить как самое ужасное, страшное и непоправимое в предпринимательстве, не так уж страшно, ужасно и непоправимо. Как уже сказала ранее, все эти страхи генерируют мозг, чтобы просто не выходить из зоны комфорта. Я вспомнила свои страхи и попросила медиа Тинькофф о бизнесе, бизнес-секреты, узнать у 40 тысяч подписчиков-предпринимателей, чего они боялись больше всего на старте. Все отвечают примерно одно и то же. QR-код, по которому вы найдете телеграм-канал «Бизнес-секретов», вы найдете в PDF-приложении. Напоследок расскажу, какие из страхов попросту миф, а какие действительно обоснованы. Страх 1. А что, если ничего нового я придумать не могу, а все ниши уже заняты? Идея, что продукт должен быть уникален на 100% — миф. У меня есть два аргумента. Люди ищут не оригинальность, а решение проблемы. Брайан Трейси, мировой эксперт в области предпринимательства, в книге «Стартапы. Как создать и развить свой бизнес» пишет, что для успеха достаточно лишь 10% оригинальности, но эти 10% должны решать какую-то из клиентских проблем. Проще говоря, не нужно придумывать сферического коня в вакууме. Достаточно предложить людям то, что закрывает их потребности или проблемы. Например, у меня непереносимость лактозы, но я хочу кофе, который будет похож на нормальный, достала растительное молоко, и это все не то. Или у меня мало времени, а нужно успеть сделать и маникюр, и педикюр. Вашими 10% могут стать вкусное безлактозное молоко в кофейне или возможность сделать маникюр и педикюр одновременно. В этом нет ничего нового, но люди готовы доплачивать за дополнительный комфорт. Конкуренция помогает расти. Согласно логике рыночной экономики, чем выше уровень конкуренции, тем выше качество продуктов или сам сервис. В детстве каждый из нас хотя бы раз бывал на рынке с мамой или бабушкой. Везде продавались примерно одинаковые овощи и мясо. Но по какой-то только маме и бабушке известной причине ходить нужно было именно в этот ларек за огурцами и именно в тот за тушкой баранины. Почему? Потому что здесь дают попробовать помидор. Тут ребенку угощают малиной, а там сказали, что 3 рубля можно будет донести позже. А в лавке у входа хоть и дешевле, но помидоры некрасивые, и продавщица не улыбается. Парадокс в том, что лавка у входа и наша продавщица работали годами, и у каждого были свои постоянные клиенты — потому как кому-то важна цена, а кому-то сервис. И этот механизм применим не только к овощному рынку. В городе может быть сотни маникюрных салонов, но фаворитом будет тот, где предложат тот самый цвет. 50 мебельных магазинов, но лишь один, где продавец терпеливо сидит с вами часами, выбирая самый удобный диван. В этом и есть секрет успеха таких компаний. Если с вами провели 3 часа в поисках того самого дивана, попутно предлагали кофе, чай, печеньку и рассрочку, чтобы вам было комфортнее, и домой вы уехали довольны как слон, вы, скорее всего, порекомендуете это место и знакомым, и друзьям, и родственникам. В этом будет их секрет успеха. Хоть ничего уникального они не изобрели, а просто сделали сервис, который лучше, чем у таких же организаций. В середине нулевых рынок мобильных телефонов казался переполненным. Моделей было много. У Motorola популярная раскладушка, у Nokia слайдер, Sony Ericsson подкупал своей музыкальностью. Владельцу одной из компаний пришла идея избавиться от клавиатуры, разработать минималистичный дизайн и совместить все преимущества разных моделей в одном гаджете. Сделать некий микс из всех лучших качеств уже существующих телефонов. Летом 2007 года был продан первый такой аппарат, и он взорвал рынок. Этим телефоном оказался iPhone. Мораль. Чтобы открыть бизнес, не обязательно изобретать новый продукт, который должен взорвать рынок. Достаточно делать что-то хорошо и качественно. Или делать продукт, который хотели бы вы сами и который был бы чуть интереснее, чем у конкурентов. Интерес можно вызвать новой фишкой, ценой, удобным расположением или именем бренда. Страх 2. А что, если я еще слишком молод и неопытен? Или слишком стар и не справлюсь с суетой и конкуренцией? Возраст — это условность. Можно найти десяток примеров, когда человек пришел к успеху после 50 лет. Например, полковник Сандерс в 40 лет попробовал торговать блюдами из курицы и лишь в 70 лет продал KFC как франшизу. И не меньше людей пришло к успеху еще до 30. Например, основатель сервиса доставки здорового питания Level Kitchen, Артур Зеленый, открыл первый бизнес в 13 лет. Тогда он занимался тюнингом квадроциклов. И он такой не один. Больше примеров можно найти в Forbes. Журнал с 2019 года ежегодно публикует рейтинг 30 до 30. В нем участвуют люди, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе, в частности, молодые предприниматели. Ссылку на рейтинг вы можете найти по QR-коду в PDF-приложении. Мир меняется, информации, да и возможностей для запуска бизнеса стало в разы больше, чем было 40 или даже 20 лет назад. По статистике налоговой службы, за 2022 год зарегистрировано около 19 тысяч коммерческих организаций, в то время как в 2002 году лишь 16, и не тысяч, а штук. Ссылку на статистику от ФНС вы найдете по QR-коду в PDF-приложении. Никогда не будет того самого нужного момента. Если начинать, то сейчас. И если единственное, что останавливает, это страх, что ты слишком молод, вспомни про Цукерберга. Он стал самым молодым миллиардером планеты в 23 года. Страх 3. А что, если я не склонен к предпринимательству? Я ведь ничего не понимаю в бизнесе. Экономист и теоретик менеджмента Питер Друкер писал, что дух предпринимательства — поведенческий стереотип, а не черта характера. Есть две теории, которые это подтверждают. Люди по природе — предприниматели. Во времена первобытной эпохи можно было встретить примеры миллионов предпринимательских сделок. Обменять курицу на сено, затем это сено на мешок картошки, а картошку на часть овцы. Брали и делали, и работало. Работа важнее таланта. Возможно, вы слышали про правило 10 тысяч часов Эриксона, оно же правило 10 тысяч часов Малкольма Гладуэлла, описанное им в «Гениях и аутсайдерах». Суть правила в том, что важна не склонность, а желание и 10 тысяч качественных часов работы. Именно эта совокупность делает из вас эксперта. Когда-то мы все не умели читать и писать, а потом к 5-му классу смогли бегло прочитать Муму и написать коротенькое сочинение об этом. Это и были те самые 10 тысяч качественных часов. В бизнесе также. Нет никакой склонности к предпринимательству. Есть только желание и нежелание. Остальное — дело техники и опыта. О технике я поделилась всем, что знаю, а опыт — в ваших руках. Страх 4. А что, если сейчас кризис и вообще не лучшее время? Может подождать? Не люблю отвечать вопросом на вопрос, но когда в России не было кризиса? Если погуглить, под первой же ссылкой получите кризисы 1991, 98, 2008 и 2014-2015 годов. И это только крупные финансовые. Между ними всегда было почти перманентное «денег нет, но вы держитесь». Многие предприниматели убеждены, что кризис — время возможностей. Я с этим согласна. По данным агентства недвижимости JLL, за 2020 год в Москве из-за коронавируса закрылось более 200 заведений. Это на 35% больше, чем годом ранее. Сфера общепита в целом из-за пандемии пострадала сильнее всего. Ссылку на исследование вы найдете по QR-коду в PDF-приложении. В то же время эту книгу пишет человек, который, несмотря на кризис из-за коронавируса, решил, что жизнь рано или поздно вернется на круги своя, и люди продолжат пить кофе. Сначала мы варили 15 чашек в день и радовались, когда получалось 20. Сейчас, спустя 2 с лишним года, мы варим 300 чашек в день, и я уверена, что это не предел. Пока писала эту часть книги, по версии Collins English Dictionary, словом 2022 года было выбрано «пермакризис», перманентный кризис. Поэтому когда, если не сейчас? Страх 5. А что, если меня кинут или отожмут бизнес? Под отжатием бизнеса подразумевают не только беспредел из лихих 90-х с малиновыми пиджаками и перестрелками, сколько чуть более филигранные способы. Законные и не очень. У моей знакомой был кофе-пойнт с напитками с собой. Открыла она его на территории отеля, взяв часть площади в субаренду. Делала кофе, ничего не предвещало беды. Владельцы отеля, увидев, что дело прибыльное, взяли и расторгли договор субаренды в одностороннем порядке. А после открыли аналогичный кофе-пойнт на этом же самом месте. Обидно? Безусловно. Есть ли против этого какая-то защита? К сожалению, нет. Эта область никак не регулируется юридически, но кое-что сделать все же можно. Вариант, при котором вас не смогут сместить с выбранной локации, пожалуй, только один — владеть помещением, а не арендовать его. Это дорого и доступно не всем. Если арендуете помещение, можно минимизировать риск похожей проблемы внимательным выбором арендодателя. Подробнее об этом я говорила в главе 9, а здесь о двух простых способах подстелить соломку заранее. Способ первый. Быть открытым. Можно, например, вести блог про свое дело. Если что-то пойдет не так, вы сможете транслировать эту ситуацию онлайн. Это испортит репутацию недобросовестным арендодателям. И часть вашей аудитории вряд ли пойдет в новое кафе. Чем выше уровень узнаваемости, тем большее количество вопросов и проблем можно решить с помощью фолловеров и знакомых. Например, я часто публикую в соцсетях сторис о поиске сотрудников. Кто-то репостнет, кто-то лайкнет, и вот новый работник уже нашелся. Помните теорию 6 рукопожатий Стэнли Милграма? Она работает, даже если вы не популярный блогер. Для начала достаточно и пары друзей. И второй способ — внимательно изучить договор аренды. Вряд ли арендодатель подпишет договор, где одним из пунктов будет запрет на открытие аналогичного бизнеса на этом месте в течение, например, года после расторжения договора с вами. Но можно договориться о сроке, за который арендодатель должен предупредить о расторжении договора. Оптимально за 3-5 месяцев. Это не остановит арендодателя от открытия аналогичного бизнеса на этом месте, но вы успеете снять помещение где-то неподалеку и сообщить клиентам о переезде. Бывают случаи сложнее, они касаются бизнес-партнеров. Основатель Level Kitchen Артур Зеленый в 20 лет лишился бизнеса из-за партнера. У товарищей был магазин с конфетами на развес. В то время так еще не торговали. Его историю вы можете найти по QR-коду в PDF-приложении. В магазин приходили бабушки и брали по 50-100 граммов конфет. Маржинальность хорошая, но брали мало. В целом ничего ужасного, надо было лишь немного подождать. Я пытался донести партнеру: «Чувак, все будет хорошо, давай еще поработаем». А он испугался. Когда я улетел по делам, он взял молча и закрыл бизнес. Конфеты, кстати, так и не распродали. Избежать таких ситуаций поможет грамотно составленный устав компании. Все договоренности можно также скрепить договором. Оба документа советую разработать с юристами. Важно помнить, даже если не предусмотрели ничего заранее и такое вдруг произошло, кое-что у вас точно не забрать. Ваш опыт. Начинать заново может быть тяжело, но вы уже на несколько шагов впереди по сравнению со многими. Страх 6. А что, если я прогорю, и все вокруг будут осуждать? Мировой эксперт-мотиватор Брайан Трейси на лекциях и в книгах часто рассказывает о разнице американского и европейского отношения к бизнесу и предпринимателям. Американцы, когда терпят неудачу в бизнесе, относятся к этому как к опыту и уже на следующий день готовы открывать новый. Друзья и знакомые предприниматели не осуждают его, а просто желают успеха в открытии нового дела. У европейцев же потеря бизнеса приравнивается к трагедии. В России, мне кажется, у многих работает третий вариант. На этапе запуска знакомые могут смеяться и выражать скепсис. А в случае успеха говорить: «Ну, я всегда говорил, что у тебя все получится». Да, неприятно. Поэтому если друзья не поддерживают, а лишь мешают и насмехаются, то искренне советую сделать две вещи. Попробуйте воспринимать неудавшийся эксперимент как опыт. Это помогает снять тревожность и двигаться дальше, несмотря ни на что. В моменте может быть сложно, но если не сдадитесь, сможете утереть всем нос, когда достигнете высот. Основатель сети пиццерий «Додо Пицца» Фёдор Овчинников начинал с книжного магазина. Обороты были хорошими, и дело шло в гору, пока предприниматель не совершил несколько управленческих ошибок. Вот одна из них. Фёдор взял госзаказ на поставку учебников, но не обратил внимания, что заказчики оставляют всего 30% предоплаты. Ему не хватило денег на закупку книг, пришлось брать кредит у поставщиков и договариваться об отсрочке. Тогда выяснилось, что книг у контрагентов не хватает, а школы не платили за уже отгруженные учебники, пока не довезут остаток. Пришлось вынимать деньги из оборота, случился кассовый разрыв. Бизнес не смог оправиться, а Фёдор продал его конкуренту. Фёдор сделал выводы и открыл новое дело — сеть ресторанов быстрого питания «Додо Пицца». Сейчас у него около 700 точек в 14 странах мира. Если бы он сдался после первой попытки, вряд ли бы добился того, что у него и сейчас. Историю Фёдора с его ошибками и успехами можете почитать по ссылке в PDF-приложении. И второе — присмотритесь к самим насмехающимся. Возможно, проблема не в вас. Часто окружающие проецируют на других свои страхи и проблемы. Не исключено, что их критика и скепсис необъективны. Чтобы убедиться в своей правоте, можно привлечь кого-то со стороны, рассказать им о вашей бизнес-идее и о том, как вы продвигаетесь, спросить честное мнение. Хорошо, если у этого человека есть опыт в бизнесе. Найти такого собеседника можно в бизнес-сообществах и телеграм-каналах бизнес-медиа. Список «А что если?» можно продолжать долго. Предприниматель рискует столкнуться с самыми неожиданными проблемами. Важно рационально смотреть на них, чтобы отличать реальные трудности от отговорок. Есть поговорка: «Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал». Эта аудиокнига состоит из историй и рекомендаций предпринимателей, которые решили действовать и ни о чем не жалеть.